Глава 7. Наши дни 3. Как ни странно, но после того, как мне продемонстрировали, чем грозит поднимать руку на сотрудников лаборатории, все репрессии прекратились, и уже через сутки я сидел в общем зале среди других подопытных, и никто меня не трогал. И даже охрана с утра не выделывалась. Все было тихо, мирно и спокойно. И не сказать, что они боялись, скорее сложилось твердое впечатление, что им наплевать. Впрочем, сегодня и мне на них было наплевать, как и на других пациентов этого дурдома. Я осмысливал то, что удалось вспомнить. Похоже, что тот день стал переломным во всей этой истории со сверхспособностями. 4 убитых за вечер. Пусть и не совсем моими руками, но... Хотя кого я обманываю? А с другой стороны, они в меня стреляли, ведь так? Но при этом ни разу не бандиты. Преступником тут выступил я сам. Короче, сложно все. А еще в тот вечер я напился в хлам, добравшись до дома. Нахамил успокаивающий меня Рите, обложил матом Рыжего, и если бы не Рита, вышвырнул бы его из дома. Нет, учитывая то, что произошло сильно позже, это было бы правильным поступком, но... Короче, я запутался. А еще меня впервые посетили сомнения. Хочу ли знать то, что было дальше? О чем задумался? Подняв голову, я увидел, что напротив меня сидит крепкий бородатый мужик, чье лицо, а особенно голос, мне явно знакомы. Судя по выражению, осознаешь и раскаиваешься. Чего? Не понял я, но зато вспомнил, кто передо мной. В чем раскаиваюсь? В том, что не добил тебя тогда? Алексей, верно? И откуда такая агрессия? Покачал головой мой собеседник. «Добрее надо быть к людям». «Откуда?» – зло усмехнулся я. «Может быть, она уходит корнями, к тому дню, когда ты совал мне под нос ружье и пытал каким-то странным способом, заставляя корчиться от боли? А может быть, к тому дню, когда вы с Нюргуном зашили мне маячок в бедро и попытались сдать в эту лабораторию? А как же поговорка «кто старое помянет, тому глаз вон»?» – усмехнулся Алексей. «К тому же ты тут явно без нашего участия оказался. Так ведь? А кто забудет, тому оба», – буркнул я. «Чего вы ко мне прицепились? Ты знал меня раньше?» «Тебя нет, а вот твою супругу, Маргариту, знал. Хорошая девочка, умная». «Ах ты!» – я вскочил на ноги, потянувшись к Алексею, и тут же упал обратно на стул от удара током. «Чертов ошейник!» «Ты, видимо, неправильно меня понял», – спокойно продолжил Алексей, не обращая внимания на мою вспышку гнева. «Она приходила в церковь за пару недель до нашего с тобой знакомства и все мне рассказала. Просила совета». «Значит, я все же не ошибся, и ты действительно священник», – кивнул я. «Вот только я тебе не верю. Рита никогда не была особо верующей. А уж в церковь и подавно не верила». «Хм, не верит. Бывший», – поморщился Алексей. «А по поводу веры твоей жены, может, она и не верит, но, как я понял, идти ей больше было некуда». «В смысле, а я?» «А что ты?» – уставился мне прямо в глаза Алексей. «Ты думаешь, она за себя беспокоилась?» «Так, стой!» – поднял я ладонь в восстанавливающем жесте. «Давай по порядку. Получается, что за пару недель до того, как мне всадили пулю в голову, моя жена пришла в церковь и все тебе рассказала, причем адресно, с именами. Я правильно тебя понял?» «Ну, имен она не называла, да и рассказывала в общих чертах. Но кто в наших краях не знает в лицо ведьму и филина?» — криво усмехнулся Алексей. «А в остальном, да, все правильно». «Угу. А после этого она исчезла, а я почти сдох». «А вот в это меня не приплетай», — отрезал бывший священник. «Ни до, ни после этого разговора я ее не видел. Так что в ваших проблемах можешь винить только себя». «Ладно, допустим», – поморщился я. «Но в любом случае, получается, что ты знаешь о наших делах даже больше меня самого, так? Чего там такого случилось?» «Ты же уже начал вспоминать?» – вопросом на вопрос ответил Алексей и, прочитав что-то на моем лице, кивнул. «Да, начал. Ну тогда пусть все так и идет, сам все поймешь». «А если не поймешь, то значит и мой рассказ тебе не поможет». «Ну чего ты все крутишь, а?» – скривился я. «Чего я пойму?» «То, во что ты превратился». «И во что же?» «Вот он я, нормальный, вполне обычный человек!» Рявкнул я и, заметив, как начали оборачиваться окружающие, снизил тон. «Ладно, не хочешь говорить и не надо, я и сам скоро все узнаю. А вот вопрос, что ты ко мне прицепился, остается. Когда? Когда подобрал на дороге раненого или позже? Когда решил использовать тебя в своих целях?» — уточнил Алексей. «А есть разница?» — хмыкнул я. «Ну тогда по порядку давай». «Ну если по порядку, тогда на дороге я действительно решил помочь раненому». «Кто же знал, что этот раненый ты?» — развел руками Алексей. «А потом я еще и растерялся, когда ты оказался не тем. Не той версии себя, скажем так. Впрочем, сунуть нож в грудь старику тебе это не помешало. А то, что этот старик угрожал меня убить, тебя не смущает?» – парировал я. «Я защищался. А потом вы и вовсе напали на меня. А Нюргун еще и предал». «Почему предал?» – искренне удивился Алексей. «Он внедрился в группу к врагу, а потом использовал этого врага в своих целях. Тут все зависит от того, кто в данном случае добро, а кто зло. А добро, как я понимаю, это вы». «Ну, я считаю, что да», — кивнул Алексей. «А ты пока еще заблуждаешься, считая, что это не так». «Да что ты говоришь?» — воскликнул я. «Правда, что ли? Да я все это время только и делаю, что защищаюсь, и от вас в том числе». «Ничего, вспомнишь прошлое, сам все поймешь. А пока закроем эту тему, хорошо? Предлагаю начать наше общение с чистого листа. Тем более, что здесь наши дрязги не имеют смысла. Соглашусь, если расскажешь, что посоветовал тогда моей жене. Честно? Бросить все и бежать», — отрезал Алексей. «От тебя, от всей этой истории, туда, где нет зараженных, туда, где нет кристаллов, туда, где она и ваши дети смогут просто жить, не задумываясь о том, что их могут убить в любую минуту». «Ну-ну», — выдавил я из себя. «Интересно, она послушала твой совет?» «Думаю, да. Она показалась мне умным человеком». «Вот же, не нашел я слов, чтобы выразить возмущение. Почему всегда найдется тот, кто считает, что лучше знает, как жить другим, а?» «Потому что всегда найдется тот, кто идет за советом», — пожал плечами Алексей. «Давай ты оставишь свое возмущение до тех пор, пока не увидишь всю картину целиком». «Ладно, все равно я здесь тебе даже по морде не могу дать», – проворчал я. «Тебя-то сюда с какой способностью засунули?» «Разумеется, отличать правду от лжи». «Вот как?» Удивился я и несколько секунд мучительно боролся с желанием озвучить то, что знаю о собеседнике, но не стал. Не потому что пожалел, просто не стал делать добро хозяевам лаборатории. «Когда выберемся отсюда, я набью тебе морду, а потом мы с тобой поговорим, в том числе и о твоей, способности». «Когда мы», — Алексей выделил это слово голосом, — «выберемся». «А зачем ты мне на свободе?» «Опять же, не обижайся, но сейчас ты старее даже меня, так что не бросайся угрозами». «А это и не угроза», — усмехнулся я. «Ладно, проехали. Как ты здесь оказался? Тебя тоже сдал наш узкоглазый товарищ?» «Нет, меня сдала одна милая девочка», — поморщился Алексей, «которая была на меня зла и почему-то очень беспокоилась о твоем здоровье». «Вот это поворот», — развеселился я. «Интересно, где она взяла маячок и куда тебе его засунула?» «У нас и взяла», — вздохнул Алексей. «Но его из тебя уже вынули», — догадался я. «А узкоглазый предатель жив или уже нет?» «Понятия не имею», — снова вздохнул собеседник. «Она нас усыпила. Расстреляла из инъектора для животных без всяких сверхспособностей. Как она вас нашла, или это вы ее нашли?» «Точно, вы хотели использовать ее вместо меня», — понял я. «Ребенка? Серьезно? И ты мне втираешь, что мы зло, а вы добро?» «Я был против», — буркнул Алексей. «Да и не ребенок она уже. Такая же убийца, как и все мы. И когда же кончается добро и начинается зло?» Задал я провокационный вопрос. «Сколько для этого надо убить?» «Все зависит от цели», — начал было Алексей, потом осекся и махнул рукой. «Ладно, я не прав. Нет здесь добра. Все мы ничуть не лучше тебя. И мы с Нюргуном, и те, кого мы убили, и те, кого убил ты. Вообще все. Не зря нас назвали зараженными». «Ну, зараженными нас назвали для правильного звучания», – пожал я плечами. «Чтобы выработать у общественности нужную реакцию на таких, как мы. Чтобы исключить элемент сочувствия и подражательства». «Может, оно так и задумывалось, но попали они в точку», – устало возразил Алексий. «Оглянись. Посмотри на людей, что ты видишь?» «А что я должен увидеть?» – отозвался я, даже не подумав оборачиваться. «Убийц, маньяков и кровожадных чудовищ? У них это на лице написано? Вон, посмотри, врач сидит. Людей с помощью своих способностей спасала. Как тебе пример?» «Ты не понял. Говорю же. Оглянись, всмотрись в лица», – поморщился Алексий. «Люди, по сути, в клетке сидят. Но что мы видим? Где обреченность на лицах? Где злость и желание вырваться на волю? Тоже мне физиогномист нашелся», – проворчал я, осматриваясь. «Не знаю, что я должен был увидеть, но они... спокойны?» «Именно», – кивнул Алексий. «Они спокойны. Им не надо никуда бежать, прятаться, убивать ради лишнего года жизни или чтобы эту жизнь не отняли у них. Им здесь спокойно. Ну, большинству из них, по крайней мере». «Бред какой-то. Ты еще скажи, что эти уроды», – я кивнул в сторону подозрительно смотрящего на нас охранника, – «делают доброе дело». «Нет, конечно. Речь не об этом. Речь о том, что все эти люди больны. Не физически, морально. Они уже не смогут жить спокойно, так как раньше. В них поселился страх. Для них чужая жизнь ничего не стоит. И они устали. Дай угадаю, в первый раз ты пожелал, чтобы никаких сверхспособностей не было, так?» – догадался я. «Но что-то пошло не так». «Не понимаю, о чем ты», – отмахнулся Алексий. «Разумеется, моим желанием было знать, когда мне говорят правду». «А, ну да, о чем это я?» «Ладно, возвращаясь к нашему разговору. Если все мы больны, то нас надо лечить, так? И как же это сделать?» «Боюсь, что уже никак», – вздохнул мой собеседник. «Только убирать самые страшные проявления болезни». «Ну, это как водится», – ухмыльнулся я. «Всех на костер, а там Бог отсортирует. Добро непременно победит зло, потом поставит на колени и зверски убьет. Не утрируй. Тех, кто пытается отсидеться и ни во что не лезет, никто и не тронет. А тех, кто льет кровь как воду, таких как ты, нужно остановить». «Когда это я лил кровь как воду?» – возмутился я. «Да я вообще от всех бегаю, только иногда защищаюсь. Что вы все до меня докопались-то?» «То, что ты не помнишь, что творил, еще не значит, что ты невиновен». «Да не творил я ничего!» – вполголоса рявкнул я. «А то, что натворил, так это только чтобы от нас отстали». «Ладно, мы еще вернемся к этому разговору. В конце концов, может, тебе самому не понравятся твои воспоминания». Алексей встал из-за стола и направился в сторону столовой. «Ну да, точно-точно. Раскаяние и все такое», – проворчал я, поднимаясь следом. «Пошли вы все в задницу со своей однобокой правдой». Обед прошел тихо и спокойно, словно в обычной столовой. Никто мне не пакостил, никто не старался спровоцировать конфликт, всем было наплевать. Впрочем, мне, если честно, точно так же было наплевать на всех. Хотелось дождаться вечера и уснуть, чтобы увидеть еще кусочек воспоминаний. А лучше два, если хватит времени. А после обеда меня повели в лабораторию проводить испытания. Я уже было напрягся, вот он долгожданный момент, когда я смогу использовать свои способности, но... использовали меня. В самом, сука, страшном смысле. Когда меня приковали к креслу напротив такого же пожилого небритого мужика с изможденной рожей, я был спокоен. Когда мне объяснили, что если попробую использовать свои способности, то очень пожалею, я немного напрягся, но не сильно. А вот когда сидящему в таком же кресле напротив меня пациенту дали команду, и он сосредоточил свой взгляд на мне, мир вокруг мигнул, и я увидел себя со стороны прикованного к креслу по рукам и ногам, медленно озирающегося. «Это чё?» – пробасил я чужим сиплым голосом и заткнулся в ужасе, опустив взгляд. Я смотрел на мир чужими глазами, находясь в чужом теле. «Вы что творите, твари?» – вырвалось у меня. Я забился в ремнях, пытаясь вырваться, чтобы вернуться в себя, а потом меня сотрясло ударом тока. Не в силах пошевелиться, я наблюдал, как в зал ввели еще одного зараженного, А потом по команде лаборанта тот, кто оставался в моем теле, телепортировал вновь прибывшего на пару метров в сторону, а потом еще раз и еще. А потом до меня дошло, что эти твари сейчас используют мои силы, а значит, и я могу так же. Сосредоточив взгляд на собственном теле, я попытался придумать, как активировать чужую способность. Что только не пробовал за эти несколько секунд. И таращил глаза, и напрягал шею. Да у меня, кажется, даже уши шевелились. Ничего не помогало. «Верните мне мое!» – орал я, брызгая слюнями. «Тело!» Договорил уже своим собственным голосом. Не знаю, что помогло. То ли мои усилия, то ли время действия чужой способности наконец истекло, но своего я добился. С ненавистью обведя глазами всю научную группу, я перевел взгляд на обладателя такой страшной способности и с удовольствием отметил мокрое пятно у него на штанах. Наверное, во время удара током расслабился, а может и когда пыжился, пытаясь перенестись в свое тело. В любом случае, хоть как-то отомстил. Ученые что-то обсуждали, о чем-то спорили, но я даже не старался вслушиваться, внимательно разглядывая того, кого обязательно убью, едва появится такая возможность. Человек с такой способностью жить не должен. И неважно, за зло он или за добро. Добра здесь нет, есть только болезнь, которую нужно купировать, выжечь с корнем, чтобы и следа от нее не осталось. «Интересный у тебя знакомый». Сноходец появился рядом со мной, едва я уснул. «Весьма и весьма интересный». «Ты про ту тварь, что отняла у меня тело?» — рыкнул я. Несмотря на то, что прошло уже полдня, я все никак не мог успокоиться. Меня трясло и буквально разрывало от желания убить кого-нибудь. Хотя нет, не кого-нибудь, а вполне конкретных людей. Разорвать голыми руками. «В смысле?» — явно не понял сноходец. «У тебя отняли тело, а как ты...» «А, забей!» — отмахнулся я. «Посмотришь потом у меня в голове, и мне нужно знать, где эта тварь обитает. Что-то я в общем зале его не видел». «Не многовато ли у тебя заданий?» — нахмурился сноходец. «С каждым днем все больше». «Увидишь, сам все поймешь и со мной согласишься», — не стал объяснять я. «Такие способности существовать не должны. А о ком ты мне говорил?» «О твоем знакомом, том, что пытался тебя сюда засунуть смычком в ноге», — затараторил сноходец. «Думаю, ты с ним уже увиделся снова. Его как раз сегодня должны были перевести в общий зал. Интересная у него способность, правда?» «Какая именно?» — усмехнулся я. «У него их несколько». «Как так?» «А вот так», — поморщился я. «Он умеет полностью нейтрализовывать все способности вокруг себя. Совсем все, превращая нас в обычных людей». «Это я уже понял», – кивнул мой собеседник. Еще удивился, почему администрация считает, что у него другая способность. «Потому что другая, а конкретно отличать правду от лжи у него тоже есть. И думаю, что этим все не ограничивается». «Как так-то? У всех же по одной». «Тут я могу только догадываться», – покачал я головой. «Как думаешь, когда он активирует первую способность, сам становится обычным человеком?» «Думаю, да». «А что будет, если обычный человек пожелает чего-нибудь и вживит себе кристалл?» «Ах ты ж хитрая жопа!» – восхитился сноходец. «Слушай, а ведь он весьма ценный пациент». «Именно», – кивнул я. «И поэтому мы возьмем его с собой на волю. Но желательно связанным или спящим, во избежание». «Лучше спящим», – поправил сноходец. «Так я смогу точно знать, что у него в голове». «Ладно, это мы с тобой вперед забегаем». «Ну что, смотрим дальше? Там уже интересное должно что-то произойти». «Эх, попкорну бы сюда!»